Завалившись на диван, со вздохом открыл банку со сладкой газировкой. Может, сахар немного поднимет настроение. Что-то мы здесь задержались, по-хорошему давно должны были улететь со станции. Уверен, оставшийся безымянным хряк всецело за. Эльсика появилась вместе с волчицей, и мне совсем не понравились их лица. Уроженка Тартуса смотрела на меня с торжествующим видом, в то время как Вэл выглядела смущенной. «Похоже, здесь ничего не сделать», — извиняюще улыбнулась боевая подруга. «Примем Кайру на работу? Кем? Зачем? Наверное, что-то нехорошее промелькнуло на лице, меня аж взяли за руку. Все нормально, я абсолютно спокоен, оно и видно». Валькирия закатила глаза, через плечо обратившись к Кайре. «Оставь нас, охраняй других девушек». Волчица коротко кивнула, удалившись с гордым видом. Эльсика напротив придвинулась поближе. Я уловил идущий от ее волос цветочный аромат. «Игорь, послушай, у бедняжки никого не осталось, ты единственный оставшийся у нее якорь». Для большего эффекта она обратилась ко мне по настоящему имени. «Но почему? Мы можем вернуть ее кочевникам». На лице Вэл появилась отчетливая злость. «Обычно я видел ее, когда мы громили бандитские лагеря». «Понятно, рассказывай». «Особо нечего рассказывать. Эти уроды добрались до станции синдиката, поменяли подаренный им корабль на небольшие рейдерские суденышки и грабят торговцев. Им не хватало кредитов, поэтому они отдали Кайру и других не вписавшихся. Будь у Эльсики что-то в руках, она бы непременно это сломала. Но ведь она дочь вождя». Я с недоумением приподнял бровь. Звучало очень странно. Почему здесь нет других меховиков? Кайра открыто выступила против продажи сородичей и пиратства, чем подписала себе приговор. Про других не знаю, вероятно, они умерли. В отличие от Ламири, меховики не особо ценные. Хмурая Валькирия крепче сжала мою руку. Представь, каково сейчас бедняжке. Ее предало родное племя. Отец надел рабский ошейник и бросил умирать. Все это время она сражалась за свою жизнь. Ей больше некуда идти. Можно же начать все сначала на Тартусе. Издав очередной тяжелый вздох, покачал головой. Ну да, выращивать картошку или нянчить детей точно не в ее характере. Подберем ей непыльную работенку. Мне кажется, телохранитель правителя Тартуса звучит неплохо. Эльсика уставилась на меня непривычно просящим взглядом. Очевидно, ей стало жаль волчицу. Чего греха таить, мне тоже. Знать бы еще, зачем бессмертному легионеру понадобился телохранитель. Я вздохнул, жестом пресекая дальнейшие просьбы. Хорошо, прямо сейчас проверим ее в деле, официально назначим присматривать за ламериями. Дальше не случилось ничего интересного. Прямо на станции я купил продвинутый коммуникатор с доступом к нашей сети, комплект универсальной брони на рост волчицы, пару плазменных клинков, лазерную штурмовую винтовку и связку гранат. Боевую химию выделили из своих запасов, все равно не пригодилось. Кайра отреагировала на полученное богатство неожиданно громким визгом. Счастливая волчица выглядела будто пятилетняя девушка, получившая в подарок кукольный домик. Или чего там хотят современные дети, айпады. «Я не подведу, господин». Она низко поклонилась, в поблекших глазах снова вспыхнул огонек. Теперь у Кайры появилась цель в жизни – служить своему спасителю. Надеюсь, со временем она подберет себе что-то получше. Транспорт заберет вас в течение недели. При малейших проблемах звони любому из офицеров Центурии, разберемся. Я все поняла, господин. Волчица не разгибала спины, пока я не разрешил ей жестом. Можете на меня положиться, не сомневаюсь. Похлопав девушку по плечу, поспешил уйти, пока она не попыталась затянуть меня в постель. Она вроде и не хотела, но мало ли, лучше не рисковать. На борту корабля меня ждал приятный сюрприз. После страстного поцелуя Валькирия вдруг печально улыбнулась и чуть ли не выгнала меня в отсек с капсулами. Эльсика привела железобетонные аргументы. Она сама легко справится с возвращением арендного корабля, и ей особо нечем заниматься в реальном мире, в то время как у меня куча дел. «Иди давай», — фыркнула она, заметив мои колебания. «Спасибо за отличное свидание. Я не хочу быть жадной. Другим тоже хочется твоего внимания. Ты идеальная девушка». Поцеловав ее на прощание, поспешил к капсуле, пока Эльсика не передумала. Вэл права, нельзя бросать землю надолго, там остались нерешенные вопросы. Открыв глаза в своей постели, с хрустом потянулся, скосив глаза на часы. Ровно полдень, идеально. По внутренней связи почти сразу прилетело сообщение от Вики. «Завтрак на столе, мы в Хабаровске, выбираем мебель». Пожелав девушкам развлекаться, подскочил и побежал в душ, а оттуда в гостиную. Отличный момент, чтобы закрыть давно отложенные дела. Откусив сразу большой кусок сочной энчилады, вывел на экран телевизора запись последней миссии новых земных легионеров, Медведя и Богомола. Получилось неплохое интерактивное кино, но Ура обрабатывала ролики всех членов команды, включая рекрутов. До ветеранов им пока далеко, но действовали они гораздо лучше большинства новобранцев. «Роман, позови Мишу и Калю ко мне». «Нет, сам можешь не приходить». «Да, спасибо. Я мог бы вызвать их напрямую, но тогда получилось бы, что я поставил гвардейцев-легионеров выше непосредственного начальника. Это могло плохо привести к нехорошим последствиям. Субординация – важная вещь, а так все довольны». Осторожный стук в дверь раздался одновременно с доеданием энчилады. «Проходите». Богомол был непривычно молчалив и имел нервный вид, в отличие от спокойного медведя. «Рассказывайте, что натворили?» – спросил наугад, попав сразу в цель. «Ничего особенного, господин», – поспешно заверил говорливый, чем лишь укрепил мои подозрения. «Столкнулись в легионе с одним психом и немного языками почесали. Морды били, не хотелось бы получать штраф на ровном месте. Гвардейцы обычно парни горячие, привыкли решать проблемы самым простым путем». «Нет, конечно», – Богомол ответил с таким искренним возмущением, что мне на мгновение стало неудобно. «Это же запрещено, иначе мы бы, разумеется, подрихтовали ему табло. На всякий случай проверил, официальных жалоб не поступало, значит, несущественно». Медведь немного прояснил ситуацию, упомянув больших зеленых громил. «Понятно, опять грылы воду мутят. Теперь перейдем к тому, ради чего я вас позвал». Заметив напряжение на их лицах, не удержался от многообещающей улыбки. «Покажите мне, откуда ходите на миссии». Будущим легионерам в офицерском общежитии отвели отдельное крыло. Избранники могли жить там по одному или вместе. Первая парочка ожидаемо выбрала отдельные комнаты. Мельком взглянув на обстановку, не нашел, к чему придраться. Спальня со специальной кроватью для длительного лежания, полный холодильник замороженных полуфабрикатов, душ, телевизор. Много ли нужно одинокому человеку для счастья? А если у кого-то появятся семьи, организовать перевод несложно. Восход строился с большим запасом свободных площадей. Отлично, перемещайтесь в свои персональные пространства и ждите приглашений. Не хотелось, конечно, уходить сразу после прилета, но я утешал себя тем, что скоро вернусь. Покажу парням их будущую работу и сразу на землю, дышать привычным воздухом. Чтобы подчеркнуть, что ухожу ненадолго, сел на диване в гостиной, укрыв ноги традиционным пледом. Очередной перенос прошел незаметно, я открыл глаза в башне на Тартусе и сразу пригласил парней, одновременно вызвав три скоростных глайдера. Аво, ну и жарища. Богомол моментально покрылся потом. Блин, я сейчас сдохну. Нужно было слушать рекомендации Цезаря. В отличие от напарника в стандартном теле, медведь взял себе оболочку серокожего гуманоида. Подставив лицо выжигающим солнечным лучам, он прикрыл глаза ладонью. «Хорошо прогревает старые кости, я будто на курорте. Рад слышать, теперь ваша служба проходит здесь», — показал обомлевшему в ужасе Богомолу на башню. «Меняй тело, нам далеко лететь». Михаил с непонятной теплотой смотрел за идущими в столице строительными работами. Закончив сносить старые дома, роботы готовили фундаменты для новых. Одновременно на большом отдалении от окраины возводилась нормальная стена, способная сдержать мощный прилив. Армия роботов и автоматические турели позаботятся о жуках. «Мне здесь действительно нравится», — наконец прогудел медведь. «Тепло. Я проведу вам экскурсию. Сможешь выбрать, где разместиться. Есть три варианта». Легионер молча кивнул, активировав интерфейс, подгонял товарища. Вскоре присоединившемуся к нам Николаю не понравилась серокожая оболочка, о чем он не преминул сообщить нам, мол, слишком медленная и неповоротливая. «Во второй раз я тебя ждать не буду, в следующий раз возьмешь свое боевое тело с охлаждающим костюмом». Я показал на приземлившиеся перед нами глайдеры. «Запрыгивайте. Маршрут забит в автопилоты, или можете управлять ими сами». В который раз удивился, насколько они разные. Медведь спокойно наслаждался полетом, любуясь однообразными видами измочаленной жарой пустыни. Богомол же активно осваивал управление глайдером. Ему не хватило смелости вызвать меня на гонку, поэтому он пытался выполнять разные трюки, пару раз чуть не врезавшись в скалу. Абсолютно, блин, противоположные личности. Аво, впечатляет. Присвистнул Богомол, глядя на массивные ворота Парадиза, нашего главного производственного кластера. Это на каких тварей рассчитано, должны выдержать трех джаггернаутов, поделился примерными расчетами. В скалах установлены реактивные минометы, они обрушат на жуков огненный ливень. Скрытые пулеметные гнезда, зенитные башни, тяжелая артиллерия, ну вы и сами все знаете. Облетев по кругу уединенную горную долину, я подробно рассказал о выстроенной обороне. Ландшафт Тартуса и отсутствие больших объемов биомассы позволяли нам превратить планету в настоящую крепость. Можно сказать, здесь мы обкатывали то, что в будущем применим на Земле. Вишенкой на торте стали тысячи выстроившихся на плацу боевых роботов с Гаусс с винтовками в плечах. Они ослепительно сверкали в солнечных лучах. Рокси, помнится, шутила, будто это их дополнительное оружие. Впечатляет. Коротко прокомментировал медведь, наблюдая за безмолвной армией. Мы видели этих ребят во время миссии, мелких тварей выщелкивают на ура, слышал, они отлично окупаются. Богомол неопределенно взмахнул ладонью. Почем их взяли? Мы вообще-то производим их и продаем другим легионерам, посмеялся из-за смущения говорливого легионера, выкручивая ручку глайдера. Это Парадейс, наша первая база. Посмотрите на досуге записи сражений с кочевниками. Было жарко, вам пригодится для работы. Во время полета к следующей точке мы то и дело натыкались на караваны. Торговцы по-прежнему путешествовали в сопровождении кучи охраны, опасаясь нападений рейдеров. Устроенной Фокси зачистки окрестных деревень оказалось недостаточно. Банды часто прятались в дырах, которые нельзя увидеть с воздуха, спутники мы пока не запускали. К Салацу и Арикам по возможности отправляли отряды на зачистку известных логовищ, но их катастрофически не хватало. Одной из причин перевода Богомола с Медведем на Тартус являлась рейдерская угроза. Новость о вышедших на охоту легионерах должна успокоить взорвавшихся уродов. Ё-моё, красиво-то как! Скучающий Богомол резко оживился, когда мы достигли оазиса. Настоящий райский остров посреди Адского моря. Видимо, ты будешь жить здесь, хмыкнул я, направляя глайдер к собственному дворцу. Здесь ничего особенного. Все силы направлены на перестройку дыры, а оазисом займемся позднее. У них и своя оборона неплохая, мы дополнили ее роботами. Что насчет той летающей горы? Медведь показал на эсминец. С ним все сложно. Можете не брать его в расчет. Зертикс почти не сопротивлялся приказу передать корабль под наше прямое управление, выпросив компенсацию по цене металлолома. Причина выяснилась почти сразу. Это просто гора летающего хлама. Полазив по закромам, Херцер с неохотой предложил отправить старичка на переработку. Так гораздо проще, чем восстанавливать его боеспособность, и нам не помешают лишние ресурсы. Теперь корабль ожидал момента, когда у перегруженной лальки дойдут до него руки. Мы приземлились перед украшенным драгоценными камнями дворцом, из распахнутых ворот сразу выпорхнули ламири в прозрачных шелковых одеждах под предводительством Зири. Парни рядом со мной остолбенели с раскрытыми ртами. Скажу сразу, чтобы у нас не возникло недопониманий, передал по внутренней связи. Можете делить постель с кем хотите, но все должно быть строго добровольно. Узнаю о принуждении, отрежу яйца и здесь, и на земле. Ну что вы, Игорь Михайлович, держите нас за извращенцев, обиженно прогудел Богомол. Я ни о чем подобном даже не думал. Ну-ну, рот закрой, пока слюна не потекла. Я дружелюбно улыбнулся первой встреченной на Тартусе змеей девушке. «Привет, Зирия. Смотрю, освоилась здесь». Недостойная взяла на себя смелость присматривать за собственностью господина, пока его нет на месте. Она со счастливым лицом бухнулась на колени, ну хотя бы не ниц. «Повелевайте нами». Разумеется, я попытался освободить ее, едва Зертик с Кайра покинули дворец. Зирия тогда впала в истерику и держала меня за ноги, пока я не согласился разрешить ей остаться. Формально она была моей рабыней, на практике могла уйти в любой момент, только не хотела, блин, откуда у них у всех это взялось. Она даже ошейник отказалась снять. Они здесь откуда? Показал на других ламери. Я поговорила со своими сестрами, они все согласились работать служанками во дворце, просияла Зире. Многие из них заинтересованы в вашем предложении касательно далеких миров. Но не ты, вздохнул я, распрощавшись с заманчивой мыслью отправить на Гладиус лучшую певицу. Я готова выполнить любой ваш приказ, господин, но я бы хотела остаться дома, в оазисе, мягко улыбнулась она. Я сделаю все, чтобы вы об этом не пожалели. Никогда не думал, что буду краснеть перед своими подчиненными. Оба легионера вовсю улыбались, едва сдерживая хихиканье, видел через командный экран. Да уж, представляю, какие обо мне теперь поползут слухи, ну и хрен с ним, пускай завидуют. Хорошо, я поговорю с ними позже, или попроси Фридриха зайти в гости, он все устроит. Приготовь нам чай с закусками. Ах да, я придержал покрасневшую девушку за локоть. Через неделю-две сюда прибудут еще 5 ламерии и моя личная телохранительница, подготовь для них комнаты. Да, господин. Полагаю, моя новая управляющая вежливо поклонилась и прошипела что-то на змеином языке. Ожидавшие на коленях ламерии со смехом вскочили и побежали хозяйничать в гостиной. «Можно я останусь жить здесь, господин?» – спросил Богомол приторным тоном. «Едва мы остались втроем. Я сделаю все, чтобы вы остались довольны». «Нет», – отрезал я, хотя до этого сам планировал предложить парню поселиться во дворце. «Нечего подкалывать начальство. Снимешь дом или остановишься на территории одного из великих кланов. Они, конечно, заметно подрастеряли влияние, но все еще остаются важны. Сейчас выпьем чайку и познакомлю вас с вождями». Больше часа я подробно рассказывал парням про политические расклады на Тартусе, набросал ближайшие задачи и дал некоторые советы. Позже они должны были познакомиться с Фокси, которая оставалась фактической правительницей Тартуса. Земные легионеры выступали в качестве поддержки. Медведь тоже захотел остаться в оазисе, но не из-за прохлады, прекрасных дев и цветущих садов. Молчаливый легионер здраво рассудил, что в дыре пока нечего делать, на парадес никто не нападет в здравом уме, зато здесь одно его присутствие успокоит возможные волнения. Богомол заинтересовался охотой на бандитов. Он добавил в избранное наше видео со сражениями с местными в качестве практического пособия, пообещав в ближайшее время отправиться на сафари. Про миссии тоже не забывайте, Тартус, временное назначение. Выполняйте задания, присматривайте за планетой, развивайтесь. Высказав последнее напутствие, я оставил их разговаривать с троицей вождей, а сам поспешил к глайдеру. Несмотря на отличную разницу во времени, на Земле прошло несколько часов. Я хотел успеть закрыть еще один висяк до возвращения девушек, в смысле жен. Вика обещала устроить мне горячую встречу, попросив не опаздывать. Хрен я от нее откажусь. Глава 5. Москва. Александр Медведев редко посещал собственный тронный зал. В основном гигантское помещение использовалось для проведения торжественных церемоний. В прежние времена там часто принимали иностранных послов или провинциальных дворян, но в современном мире влияние не зависело от богатых украшений, из-за чего он утратил свою значимость. Теперь настоящие дела решались в закрытых кабинетах, а единственными действительно стоящими вещами были деньги, личная сила и влияние. Те, кто не понимал изменившегося мира, слепо следуя замшелым традициям, оставались на обочине истории, уступая место молодым. Вот почему император России сидел за столом с автоматическим механизмом регулировки высоты, внимательно изучая еженедельные сводки сразу с двух экранов. На третьем проигрывались популярные в стране короткие видео или демонстрировались топовые посты из социальных сетей. Александр старался не отставать от современного мира, хотя чтение комментариев в интернете часто вызывало желание создать специальную службу по отлову троллей. «Ваше Величество, Ростислав Медведев просит личной аудиенции», – доложил появившийся в дверях секретарь. Он был одним из немногих, кто имел право входить к государю без стука. «Прикажете проводить? Давай, заодно сделай нам чай». С удовольствием оторвавшись от скучного чтения, Александр откинулся на спинку кресла, давая отдых уставшим глазам. Несмотря на современный монитор, чтение по 12 часов подряд плохо сказывалось на зрении, но иначе никак, нельзя выпадать из информационного поля. «Все трудишься», – Ростислав вежливо поклонился, присаживаясь к камину. Помимо рабочего места императора в кабинете находились пара удобных кресел и журнальный столик, где он любил разговаривать с важными гостями. Глава тайной канцелярии и родной брат явно относились к их числу. «Сделай перерыв». «Угу, сейчас». Пробежавшись по последним строчкам отчета по снабжению дворца, мужчина с неплохо развитым телом и короткой бородкой переместился в заскрипевшее кресло. «Печень осталась, будешь? Тьфу, получше ничего нет, гадость же редкостная». Ростислав со вздохом взял у секретаря блюдце с мелко порубленным органом, без всякого удовольствия отправляя в рот первый кусок. «Тебе нужно поменять повара, этот вообще не старается. Организовать ему ссылку? Все шутишь. Иногда мне кажется, я ошибся с назначением, нужно было отправить тебя руководить нашим главным цирком. Гастролировал бы сейчас по миру, радовал наших соседей», — хмыкнул Александр, намазывая паштет на поджаренную гренку. «Можешь не есть, мне больше достанется. Кто же в своем уме откажется от печени магического медведя?» Ростислав подвинул тарелку к себе поближе, а то, чего доброго, действительно заберут. «Напомни, с чем она помогает?» «Повышает иммунитет и слегка ускоряет регенерацию энергии». Закончив с бутербродами, император запил их прекрасно заваренным китайским чаем, подаренным канцлером Ли Ростиславу во время встречи. Вроде бы он повышал общий тонус организма и благотворно влиял на глаза. «Смотрю, поездка в Хабаровск прошла продуктивно. Рассказывай, тебе вкратце или подробно?» Глава тайной канцелярии приналег на печень, пытаясь успеть до начала серьезного разговора. Магических медведей забивали не так часто, чтобы можно было пренебречь возможностью усиления. Покровский пока сидит тихо. «Давай с самого начала, я же не слежу за ним круглыми сутками». «А зря, парень очень занимательный. Один добытый мишка чего стоит?» Ростислав не сдержал довольной улыбки. Ему досталась целая нога, переработанная в очень полезную тушенку. Ее поедание временно увеличивало запас магической энергии. Другие на его месте непременно бы закрысили, а он продал нам всю тушу. «Не преувеличивай, сколько у них магов, он да его жены», — покачал головой император. «Наше покровительство выгоднее усиления нескольких одаренных. Думаю, он просто не понял, от чего отказался. Сердце ведь гарантирует рождение мага, а член...» Ростислава прервало настойчивое покашливание. Прослушка в рабочем кабинете императора исключалась, но все равно не стоило болтать почем зря. «Ну ты понял, он получил щедрое вознаграждение. Во многом графский титул стал благодарностью и намеком, чтобы следующий медведь тоже достался нам. Ты же позаботился, чтобы он все правильно понял?» «Конечно нет, я в точности выполнил приказ ни во что не вмешиваться», — рассмеялся Ростислав. «Не хмурься, Покровский умный парень, сообразит. А если нет, мы всегда узнаем о появлении новой туши и намекнем, уж я позабочусь». Глава тайной канцелярии позволил себе минуту молчания под прекрасный чай. Огонь в камине зажегся сам собой, он не ощутил тока силы. Что интересно, род Медведевых традиционно был известен силой и яростью, тонкие манипуляции не входили в число их преимуществ. Александр осваивал новое направление. «С Покровским все очень странно. Пожалуй, не буду повторять тебе историю, как мы перевернули всю Москву в поисках несуществующего покровителя. Она отняла у нас много ресурсов, но я не жалуюсь, мы все компенсировали с большим приростом». Ростислав отложил опустевшие блюдце, продолжая улыбаться. «Каким образом?» Лицо императора не дрогнуло, он демонстрировал интерес невербальными способами. «Мои люди устали брать взятки от спецслужб со всего мира за информацию о Покровском. Особенно стараются британцы, но и остальные отметились, даже американцы. В конце месяца наш министр финансов приятно удивится поступлением из иных источников». Теперь братья смеялись вместе. Несмотря на старания идти в ногу со временем, Медведевы во многом оставались традиционалистами. Например, они очень любили древний принцип «не можешь победить коррупцию, возглавь». «Так вот, мистер Ли поделился со мной новой занимательной теорией. Я бы не воспринял ее всерьез без убедительных доказательств, которые он предоставил». Следующие 15 минут Ростислав подробно рассказывал про тайного гения, который параллельно с учебой в неплохом вузе собрал на коленке настоящий искусственный интеллект. «Красивая история, насколько она правдива?» — нахмурился император. «Изобретение подобного уровня могло полностью изменить баланс сил во всем мире. 50-50, или да, или нет», — пожал плечами глава тайной канцелярии. «Я тоже нашел подтверждение. Вся информация о Покровском в сети стерта. Мы подняли бумажные архивы, однако сведений там очень мало. Сам понимаешь, наблюдение за ним не велось. Он же был обычным простолюдином. Тогда примем эту версию за базовую теорию, раз его связи с иностранными службами не подтверждены». Короткую паузу никто не прервал, значит, Ростислав действительно не нашел компромата, а ведь это был его главный талант. «Нет, пожалуй, рано делать выводы. Рассказывай дальше». «По поездке в Мексику сплошные пробелы. Он рванул туда внезапно, воспользовавшись самолетом Пиньинь, и практически сразу пропал с радаров. Подтверждено нападение у Мирова и тайваньцев. Их наемники сцепились друг с другом, позволив Покровскому незаметно ускользнуть. Об этом мы тоже поговорим позже», — поморщился Александр. Ему не нравилось, что агенты тайной канцелярии провалили слежку. «Ты узнал, что Покровский делал в Мексике?» «Одни предположения. Мы проверили все видео и снимки из открытых источников, получили доступ к записям с уличных камер, наши агенты работали круглыми сутками, принялся перечислять он. Рост, избавь меня от рассказов, как вы все хорошо старались. Теперь император изволил хмуриться. Давай по существу, ты не на экзамене выступаешь. Покровский испарился. Нападение на него спровоцировало в Мехико настоящую войну. Что поделать, отсталое государство без сильного правителя. Мужчина прервался на новую чашку чая, смачивая пересохшее горло. Есть пара подозрительных инцидентов. Кто-то полностью вырезал один угасший мексиканский род, вроде зацепило британских туристов. Немного позже на черном рынке появились принадлежавшие им вещи, возможно, связь с Покровским. То есть он слетал в Мексику, чтобы убить никому не интересных дворян? Эта версия была ничуть не хуже прошлых. Проверяли личные мотивы, связь отсутствует. К сожалению, тела уничтожили в рекордные сроки, записи не осталось. Мы пытались разыскать свидетелей, но нам намекнули, чтобы мы не ворошили это дело. Ростислав развел руками, якобы демонстрируя собственную беспомощность. И ты послушал? Вот теперь император удивился по-настоящему. Конечно, нет. За кого ты меня принимаешь? Столь же искренне возмутился его брат. Мы ничего не нашли, кто-то очень хорошо замел следы. Допустим, раз мы ничего не знаем про Мексику, перейдем на Китай и Корею. Там у Покровского рабочий процесс в самом разгаре. Через 2 недели в Харбине обещают запустить новые перерабатывающие заводы и второй реактор на биотопливе. Пиньин предприняли чудовищные меры безопасности, но нашим бравым агентам все-все, исправляюсь. Глава тайной канцелярии передал императору небольшую папку. В отличие от электронных носителей, бумагу невозможно взломать. Очень неплохая выходная мощность. Работает буквально на чем угодно. Они бросали в него испортившуюся еду, сливали канализацию, несъедобные остатки забитых зверей, высохшую листву. Результат всегда один – чистая энергия. Бесплатная энергия звучит очень неплохо. Ты обсуждал с ним постройку реактора в Москве? Ах да, я же сам приказал. Александр тихо рассмеялся, потянувшись к чаю. Обычно ты не такой исполнительный. Моя задача – сбор информации. Тебе решать, как ей распоряжаться. Могу продолжать, получив высочайшие дозволения вместе с пирожным, самым обычным, без частей магического зверя. Ростислав подробно рассказал о совместных проектах Покровского с корпорациями Пиньини и Дграуп. Корейцы пока тупят, зато китайцы раскручивают его вовсю. Когда не получилось соблазнить на переезд, они отдали ему принцессу, представляешь, незаконорожденную, подчеркнул император равнодушным тоном. Она остается дочерью своего отца, не согласился с ним брат. Сам знаешь, немного подмазать в одном месте, надавить в другом, и вот у наследника Покровских появляются права на престол. Не осилит, покачал он головой. Его взгляд упал на опустевшую тарелку. Впрочем, жизнь удивительная штука. По Азии понятно, о чем я еще должен знать. Разговор с Ли вышел очень плодотворным. Полный отчет давно лежит на твоем столе, сейчас выскажу личное впечатление. Ростислав сделал эффектную паузу, похрустывая костяшками. Под Тайлином зашатался трон. Не его вина, бриты сильно постарались, чтобы дестабилизировать страну. Покровский для него шанс на спасение, это понимаем не только мы. Нас очень просили не мешать сотрудничеству, обещали много хорошего, при этом ничего конкретного. Те самые тайваньцы, они оба знали о желании Первой империи мира развалить их восточного соседа. И, разумеется, это был далеко не единственный проект, подобные попытки осуществлялись и с Россией. Именно, китайцы будут держаться за Покровского и сманят его при первой же удобной возможности. В связи с этим я рекомендую начать действовать. Тайваньцы точно не будут сидеть на месте и ждать. Мои аналитики ожидают многочисленные диверсии, возможно, продвинутых убийц. Я не могу принять решение, не имея всей информации. Император не любил поспешных действий, они часто приводили к ошибке. Что скажешь о нашем новом графе? Давай личное впечатление, свое и агента. Ты же понимаешь, сложно много узнать всего за несколько часов ни самого близкого общения. Несомненно одно, он умеет устраивать шоу. Ростислав очень неохотно расстался с подаренными ему комплектами виртуальной реальности. Ученые разобрали их на составляющие, пытаясь понять принцип работы. Светлана считает его адекватным, слегка идеалистом. Он действительно верит, что спасает мир, и работает не покладая рук. Общая оценка. Странный тип, с которым можно иметь дело. Хорошо, В принципе, все понятно. Александр забарабанил пальцами по столу, обдумывая услышанную информацию. С тайваньцами можно разыграть отличную партию. Пока ничего не делай. Посмотрим, насколько этот Покровский опасен на самом деле. Снова будем ждать, удивился Ростислав. Несмотря на занимаемую должность, он был человеком действия. Первые месяцы глава тайной канцелярии постоянно упрашивал брата выдать разрешение на похищение и допрос загадочного простолюдина. Они же не корейцы, могут справиться. Считай это испытанием. Если он доживет до Нового года, да, пожалуй, Покровский заслужил приглашение на бал. Пригласи его во дворец. Наградим за заслуги. Император спокойно выдержал недовольный взгляд своей правой руки. Наконец Ростислав молча склонил голову и удалился, не забыв прихватить новое пирожное. Оставшись в одиночестве, Александр пару минут любовался потрескивающими поленьями в камине, наконец с неохотой вернувшись за изучение отчетов. Загадочный Покровский мог подождать, в отличие от бумажек, которые ни в коем случае нельзя запускать. Оглянуться не успеешь, а они уже захватили весь стол, а за ними и кабинет. Хабаровск. Когда выступающий навигатором Андрей сказал остановиться, я не сразу поверил, что это не очередной глупый розыгрыш. Серьезно, рыбный склад, и ангельским голоском заверил меня, что именно здесь находится последняя цель сегодняшнего дня. Поборов сильное желание поехать обратно в восход, я со вздохом вышел под моросящий дождь. Даже погода оставляла желать лучшего, ухудшая и без того не особо радужное настроение. Вот вроде все хорошо, ни о чем переживать, а на душе кошки скребут. Интересно, у других людей также? Бронированная дверь оказалась не заперта, о моем прибытии должны были сообщить заранее. На пороге возникла слегка потрепанная жизнью девушка с огромной искусственной грудью. Она натянуто улыбнулась, изобразив неловкий книксон. «Добро пожаловать, господин барон. Позвольте вашу шляпу». «В смысле?» Она поняла, что я защищался от дождя магией, явившись без головного убора. «Я провожу вас к боссу. Моему боссу, не вашему». Закатив глаза, оставил ее слова без комментариев. Кто-то другой на моем месте непременно бы оскорбился из-за неправильного титула и велел всыпать дерзкой простолюдинке плетей. Я же просто пошел за ней, отбросив глупые понты. Глядя на мощный зад, сразу понял, почему хозяин этого места назначил девушку секретаршей. Не за профессионализм же. Господин Покровский, сидевший за столом мужчина, поспешно вскочил, двинувшись мне навстречу. Не ожидал личной встречи. «Разве мой секретарь не уведомил вас о моем прибытии?» — спросил больше для поддержания беседы. Не мог Андрей так опростоволоситься. «Разумеется. Извините, я думал, вы пришлете своего поверенного». Крепко стиснув мне руку, мужчина в общем-то неплохом костюме показал настоящий в стороне диван. «Желаете выпить?» «Воздержусь». Жестом отослав девушку подальше, окружил нас звукопоглощающим куполом. «Значит, ты и есть тот самый Губанов, который пытался мне угрожать. Не стану отпираться, вы и так все знаете». Он тяжело вздохнул, опустив голову. Я смотрел на него и видел почти сломавшегося человека. Умеров хорошо надавил на удачливого бандита. У Губанова были хватка и мозги, со временем он мог подняться гораздо выше текущего положения. Ему не повезло, он обратил на себя внимание князя. С нашим покровительством давление на банду ослабло, Андрей заранее предупреждал о возможных облавах или в какие районы лучше не соваться. Губанов фактически прекратил преступную деятельность, выполняя задания и, следовало бы, конечно, оставить его на растерзание полицейским, но у него имелась нужная мне вещь, совместимость с легионом. «Тебе повезло, ты не заморался в действительно тяжелых преступлениях», — наконец вздохнул я, достаточно помариновав мужчину. «Говорят, ты действительно защищал тех, с кого собирал деньги. Это правда?» «По мере сил и возможностей. Зачем мне конкуренты в бизнесе?» «Действительно. Поздравляю, ты вытащил счастливый билет. Собирайся. Надеюсь, не на казнь?» — мрачно улыбнулся он. В ответ на мое молчание он приложился к фляжке, набросил куртку и пошел за мной с лицом приговоренного к смерти человека. Вот чем действительно был хорош портовый район, так это обилием трущоб. Можно без проблем найти место, куда можно вызвать шаттл Нерлян. Заведя Губанова в глухой безлюдный двор, я прислонился спиной к стене, ожидая с безучастным видом. Я просматривал отчеты через интерфейс легиона, однако со стороны казалось, будто пялюсь в стену. Бандит заметно нервничал, хоть и старался сохранять спокойствие. У него хватило выдержки не засыпать меня вопросами и не действовать на нервы, чем, несомненно, заслужил балл в личное дело. И сразу дополнительный за хладнокровие во время появления из пустоты пассажирского трапа. Шаттл не стал полностью выходить из невидимости, показав нам вход. «Заходи», — предложил ему относительно вежливым тоном, вставая позади. Через пару мгновений явных сомнений Губанов быстрым шагом забрался в шаттл. «Садись на свободное место, пристегивайся, смотри в окно. Вообще-то оно называется иллюминатором», — хихикнула занявшая кресло пилота Нуура. Нерлянка сидела к нам спиной в своем скафандре, пока что ничего не выдавала в ней инопланетянку. «Держитесь, может немного потрясти. Сказать, что Губанов охренел, значит ничего не сказать». Приникнув к иллюминатору, он с открытым ртом следил за удаляющейся Землей. Выйдя на орбиту, Нуура сделала кружок, прежде чем пристыковаться к станции. «Эх, какая же у нас красивая планета! Мы правда на космическом корабле, это не иллюзия?» — спросил мужчина с детским восторгом. «Я всегда мечтал стать космонавтом». «Значит, тебе повезло. Ты очень близок к исполнению мечты». Специально взял его на станцию Нерлян, чтобы поскорее поверил. Хватило негативного опыта с Мэй. Китаянку вроде удалось убедить в существовании внеземной угрозы, но осадочек остался. «Заодно утрясу очередное важное дело». Нуура давно распродала все автографы. Оказавшись на настоящей космической станции в окружении фиолетовокожих инопланетян, Губанов застыл с раскрытым ртом. Коварно ухмыляющаяся нерлянка вытащила ужасно выглядящее устройство размером с хороший бластер. 4 тонкие металлические лапки и острый конусообразный бурни оставляли сомнений в предназначении, тот самый легендарный анальный зонд. «Спасибо, Игорь, за нового подопытного». Нуура включила запись демонического смеха. Через мгновение она бросилась к побелевшему Губанову, не давая упасть ему на пол. «Тю, совсем слабак. Ты точно собираешься отправить его сражаться с Роем? Привыкнет, надеюсь. Мне почему-то стало неудобно, будто это я потерял сознание посреди толпы инопланетян. Покажи, куда его тащить». Нерлянка не стала приглашать нас в свою спальню. На значительно расширившейся станции появилось много новых помещений. Я отнес Губанова в пустующую жилую каюту, бросив на узкую койку. Он все не приходил в себя, я даже растерялся. «О, знаю, нужно дать ему понюхать мою спортивную майку. Ну, которую я всегда надеваю, когда бегаю по 2 часа. Радостно предложила Нуура, коварно потирая ладонями. Или носки. От подобной страшной угрозы мужчина сразу очнулся. Мгновенно вскочив, он прижался спиной к стене, глядя на Нуру расширившимися глазами. «Садись давай», — показал ему на смятую постель. «Не ссы, никто не покушается на твой зад, просто у моей подруги дурацкие шутки». «И ничего они не дурацкие», — надулась нерлянка, пряча макет за спину. «Надеюсь, это правда макет. Ладно, я за футболками, просвещайтесь пока». Губанов быстро пришел в себя, сказывалась профессия, требующая мгновенной реакции на опасность. Он с пришибленным видом выслушал мой рассказ про приближающийся к Земле рой, посмотрел вступительный ролик для легионеров и парочку коротких записей наших сражений. В процессе я активно подписывал мерч под довольным взглядом Нуры, что, возможно, слегка сбивало пафосный настрой. «Почему вы мне все это рассказываете?» — наконец спросил Губанов. «Неужели я легионер? Ты удивительно проницателен», — хихикнула девушка. Не парясь из-за присутствия чужака, она стянула с себя комбинезон и надела подписанную мной футболку с изображением основных членов Центурии. «Поздравляю, ты вроде бы 13-й легионер Земли. Среди твоих людей мы нашли 3 легионеров, в других бандах обнаружили еще 6. Они все перейдут под твое командование, если согласишься стать одним из нас. Неужели у меня есть выбор?» — удивился он. «Разумеется, в нашу команду принимаются исключительно добровольцы». Рука понемногу начинала ныть, что могло сказаться на моем тоне. «Я требую максимальной отдачи, но и хорошо награждаю. Со временем сможешь купить себе собственный космический корабль. Вы не назвали альтернативу. Мы сотрем тебе память и сделаем вид, что этого разговора не было. Вернешься к своей обычной жизни, продолжишь выполнять поручения от моего искусственного интеллекта или вернешься к Умирову». Заметив брошенный в сторону Нуры взгляд, махнул рукой. «Не бойся, это безболезненно, твой зад не пострадает». «Рад слышать», — нервно улыбнулся он. «Разумеется, я согласен. Я не трус и готов встать на защиту Земли». «Хорошо, тогда тебе пришлют список имен и специальные браслеты. Соберешь всех в одном месте, нужно что-то вроде небольшой гостиницы с кроватями, куда не пускают чужаков. Те, кто согласится отправиться на обучение, отказавшимся сотрешь память и отвезешь домой. Все понял, молодец. Я не собирался лично проводить беседы с каждым потенциальным легионером. С улучшением станции и изменением подхода к сканированию их станет гораздо больше, самое время делегировать задачу. Губанов выглядел подходящей кандидатурой. Он, несомненно, умен, удачлив и имеет большой опыт в управлении кучей неуравновешенных личностей. Посмотрим, насколько из него компетентный офицер. Закончив с раздачей автографов, немного пообщался с Нурой, посматривая на часы. Отлично, я успевал вернуться к прибытию девушек с кучей мебели. Чувствую, вечер будет веселым, меня наверняка запрягут собирать и всюду таскать диваны, а я и не против. Постояв с непонятно откуда взявшейся улыбкой в ожидании, пока Нуура залезет в скафандр, поспешил за нерлянкой в шаттл. Срочные дела на земле наконец закончились, можно немного расслабиться дома перед очередным трындецом. С моей жизнью он непременно настанет в ближайшее время. Глава 6. Резиденция князя Умирова. Сегодня в родовом гнезде властителя Хабаровска было особенно многолюдно. Обычно он вызывал вассалов по одному, устраивая им персональные допросы, но сейчас здесь собрались почти все причастные к плану по устранению наглого выскочки Покровского. Помимо непосредственно князя в срочном совещании принимали участие графы Касаткин и Галацинский, бароны Грайкин, Шекмитов и новые лидеры семей Кропацких и Зуевых, то есть все, чье мнение имело для Умирова хоть какой-то вес. Хозяин дворца вовремя пришел на совещание, что являлось из ряда вон выходящим событием. Вассалы сразу почуяли неладное в психологическом состоянии сюзерена. Внешний вид Умирова тоже не настраивал на позитивный лад, глаза покраснели, борода не причесана, ширинка застегнута. Последнее особенно выбивало из колеи. Обычно князь не упускал возможности продемонстрировать мужскую силу, постоянно объезжая новых наложниц. «Я собрал всех вас, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие». Князь демонстрировал свою нелюбовь к прелюдиям и в постели, и на совещаниях. Свадьба Покровского состоялась. Стоит ли придавать ей такое значение? Журналистские собаки слишком раздули рядовое событие, угодливо улыбнулся Шекмитов. Женитьба наглого щенка на бастардке ничего не меняет. Наоборот, удобно. Разведка сообщает, что он наконец переехал на новую базу. Теперь его устранение – плевое дело, в той глухомане не спрячешься за императора. Уверен, князь уставился на барона тяжелым взглядом. Тот быстро закивал, радуясь вниманию сюзерена. Разумеется, скажем, медведи сожрали, он же недавно сталкивался с одним. Князь недовольно поморщился, очередное напоминание о скверно идущих делах. Всего год назад он и представить не мог, чтобы хабаровский дворянин отказался продавать ему ценнейший трофей. Гребаный Покровский даже не ответил на сообщение, отдав все Медведевым. А ведь он мог бы смирить гордость и наладить отношения с Умировым. Князь все чаще ловил себя на мысли, что не против видеть наглеца в числе своих вассалов. Раз сам упомянул разведчиков, то что еще они тебе сказали? Недовольно прогудел Умиров. Неужели ты не слышал о высоком госте? Я не вникал, плевать хотел на китайцев. Их покровительство ничего не стоит в Хабаровске. Чувствуя запах жареного, барон резко встал со своего места, запальчиво выкрикнув: «Я готов возглавить карательную операцию». «Ты идиот, Шекмитов», — безжалостно припечатал Умиров. «Идиотом родился, идиотом и умрешь. Возможно, весьма скоро». Резко встав, князь послал волну силы, заставив захлопнуть рты собравшихся высказаться людей. Он достал из-за пазухи смятую газету, швырнув ее на стол. На первой странице красовалась фотография Покровского с женами, троица блистала белоснежными улыбками. По краям стояли известные в узких кругах мужчины, канцлер Китайской империи и глава российской тайной канцелярии Ростислав Медведев. «Узнаешь, или нужно подсказать, кто здесь кто?» С ехидством поинтересовался он у побледневшего барона. «Хорошо, что я не послушал некоторые горячие головы. А ведь вы так горячо убеждали меня ударить во время церемонии. Хотели отправить меня прямиком в темницу. Простите, господин, не подумал», — поспешно ответил побледневший барон. «Разрешите сесть? Садись, Шекмитов, и больше не пренебрегай разведкой». Умиров тоже последовал своему совету, поморщившись от боли. Несмотря на разгар лета, его снова донимали суставы и головные боли, будто сейчас середина зимы. Нельзя столько нервничать, вредно для здоровья. Кто хочет высказаться? Со своего места поднялся Касаткин, собственно, отговоривший князя от атаки из-за визита Ростислава Медведева и канцлера Ли. Птички вовремя прошептали, позволив отозвать подготовленные к бою дружины. Ситуация не настолько плохая, как может показаться. Ростислав Медведев уехал без официальных заявлений для прессы. Покровский ничего не получил от визита, не считая графского титула. Заявление мужчины вызвало недовольный гул. Сидевшие здесь бароны происходили из старых семей, многие поколения добивающихся повышения титула. А тут какой-то выскочка из простолюдинов всего за год стал графом. Достоверно известно, что Медведев находится в Москве. Ударим сейчас. Уверен, мы рискуем вызвать гнев императора, нахмурился князь. Невозможность уничтожить врага бесила Умирова. Может, подстроить конфликт и вызвать наглеца на дуэль? Да, его пожурят, возможно, накажут, зато он навсегда избавится от проклятого Покровского. А где доказательства нашей причастности? Слишком поверивший в себя простолюдин сгинул в диких землях, такое происходит сплошь и рядом. Касаткин занялся своим любимым делом, подлизывался к князю. Император не пойдет на открытый конфликт из-за незнакомца. К незнакомцу не посылают родного брата и одно из первых лиц Китайской империи, возразил Галацинский. Его слово имело вес, Умиров всегда прислушивался к совету ближайшего соратника. Это фактически объявленное покровительство. Оно ничего не стоит без реальной силы. Где мы, а где Медведев или Тайлин? Не унимался Касаткин, которого поддержали Грайков и Шекмитов. Справимся, не впервой же. А ты почему молчишь? Обратился Умиров к юному графу Зуеву. Тот внимательно слушал, ничего не говоря. Раньше же всегда первым требовал, чтобы мы уничтожили Покровского. Мои желания слишком часто сталкивались с жестокой реальностью. Он равнодушно пожал плечами. Я выполню любой приказ. Похоже, у кого-то прорезались мозги. Почуял, куда ветер дует, и не хочет подставлять остатки рода, пронеслось в голове у князя. Опытный политик прекрасно понимал, что есть моменты, когда лучше отступить. Покровский заручился поддержкой сильных мира сего, к тому же проявил себя отличным бойцом, нападать на него все больше казалось самоубийством. С другой стороны, нутро князя требовало задавить наглеца, пока не стало слишком поздно. Он отчетливо чувствовал возрастающую угрозу. Кто знает, вдруг через пару лет император захочет отдать своему щенку Хабаровск. Пока что версия о королевском бастарде выглядела наиболее адекватной. Отсюда и личная сила, и средства, и скрытая поддержка. Совещание пошло по обыкновенному сценарию. Было много балабольства, пустых споров и ударов по груди. Большинство вассалов по-прежнему выступало за агрессию, значит, так тому и быть. Они наконец выдвинут давно подготовленные отряды дружины к городку с идиотским названием «Восход» и ударят за час до рассвета. В глубине души Умиров понимал, что совершает ошибку, но он не мог повернуть назад без потери лица. Слишком много было сказано громких слов о необходимости разобраться с непонятной угрозой. Тяжелые размышления прервал аккуратный стук в дверь. Престарелый дворецкий был одним из немногих обитателей особняка, кто своим появлением не боялся вызвать гнев князя. Верный слуга с чопорным видом протянул небольшой конверт с отчетливо светящимся двуглавым орлом. Письмо из императорского дворца, адресованное лично Умирову. Разорвав гербовую бумагу слегка дрожащими руками, он не сразу осознал смысл написанного. Внезапно побледневший князь без чувств рухнул в свое напоминающее трон кресло, чуть было не промахнувшись задницей. «Что случилось, господин?» – послышалось со всех сторон. Касаткин опередил Галацинского, вызвав прохладный ветерок для обдува княжеского лица. Поступил прямой приказ императора. В регионе объявлена террористическая угроза. Всем дворянам привести дружины в постоянную готовность, оказывать содействие полиции в патрулировании улиц. Тайная канцелярия может призывать нас на устранение обнаруженных врагов. Официальной угрозой объявлены сторонники отделения Тайваня от Китайской империи. Повисла звенящая тишина, бароны и графы пребывали в глубочайшем шоке. На их памяти в Хабаровске ни разу не случалось ничего подобного. Они всегда считались тихой провинцией. Вот зачем приезжал Медведев, наконец произнес Галацинский. Свадьба Покровского послужила удобным поводом, чтобы встретиться с канцлером без лишних свидетелей. Может, и магического зверя не существовало. Не глупи. Мои люди видели тушу в аэропорту, она точно не фальшивая. Ехидно ухмыльнулся Касаткин. Хочешь сказать, они врут? Мы должны успеть уничтожить Покровского, пока наши дружины не забрали имперцы. Шекмитов больше всех радовался поступившему из Москвы приказу. Отличный шанс проявить себя для сильного одаренного. Кто знает, может, ему удастся поймать опасного террориста и заслужить графство. Я не прочитал последний абзац. Подобравшийся Умеров смерил всех суровым взглядом. Задача государственной важности – обеспечить безопасность графа Покровского и его территории, отвечать на все запросы о помощи, усилить деятельность по выявлению иностранных шпионов. Гробовое молчание на порядок превосходило по тяжести и напряжению все, что были ранее. Дворяне Хабаровска не находили слов, слишком неожиданным был приказ императора. Наконец рискнул Зуев, во многом из-за молодости и переполняющих его эмоций. «Что мы будем делать?» – спросил он без обиняков. «Родину защищать?» – отмахнулся князь. Его переполняли разные мысли, хороших среди них не было. Восход, дворец графа Покровского. Утром я проснулся с гудящей головой, чип легиона не смог компенсировать потраченные за ночь силы. Девушки высосали меня с яростью изголодавшихся вампиров, едва заставил себя добраться до душа. Прохладные струи взбодрили достаточно, чтобы доплестись до кухни, где меня встретила Рокси. Лалька молча подвинула ко мне тарелку с наваристой кашей и большой стакан молока. Вика сказала, это поможет быстрее восстановиться, ехидно улыбнулась девушка. Да и угадаю, она попросила присмотреть за мной, обычно Лалька завтракала в мастерской, чтобы не отвлекаться от создания очередного гениального изобретения. Ну да, ночью мы немного перестарались, совсем чуть-чуть. Она похлопала меня по плечу с широкой улыбкой. Ты, конечно, молодец, большой выдумщик. Особенно когда ты взял Мэй за ее. Давай не будем о прошлой ночи, простонал я, поймав неприятные флешбики. Лучше насладимся утренней тишиной. Хорошо, покладисто согласилась Лалька. Тем более мне нужно поговорить с тобой о работе. Ешь быстрее и пойдем в мастерскую. Ну хоть ехать никуда не нужно, проворчал я, быстрее заработав ложкой. Лифт хоть запустили? Не, говорят, ждут поставки запчастей из Японии. Я не стала ждать, сама починила. Рокси соскочила со своего кресла, нетерпеливо притопывая ногой. Идем, не терпится показать тебе новую разработку. Ни минуты покоя в этом доме, вздохнул я, последовав за ней. В животе разливалась приятная тяжесть, мне бы полежать часиков 10 с закрытыми глазами, и затем снова лечь спать. Потряс головой, обращаясь к легиону. Очень нетипичные мысли, возможно, меня отравили. Нет, все показатели в норме. Неужели это влияние семейной жизни? Люди говорят, женщины сильно меняются сразу после получения обручального кольца. Может, у меня обратный вариант? Хрен его знает. Взбодрив себя энергетиком, в мастерскую спустился в почти рабочем состоянии. Рокси в своей фирменной манере завалила все свободное место очень нужным хламом, оставив для прохода узкие тоннели. Не боись, не рухнет. Лалька смело двинулась вперед, поманив меня за собой. Я не пройду сюда в той штуке. Зачем это все? Здесь же сплошной мусор. Чуть было не задел плечом торчащий металлический прут. И это не говоря о том, когда ты вообще успела его притащить. Я же экспериментирую. Мало ли какие материалы понадобятся, спокойно ответила она на мои возмущения. Чтобы не бегать каждый раз на склад, держу все под рукой. Не стал спорить, может, ей действительно так удобнее, чем ждать доставку. Через несколько поворотов мы оказались в относительно просторном клочке пространства, где довольная гномка представила мне, что это. У меня не получилось опознать трехметровую мешанину грубо сваренных металлических труб, проводов и шлангов. «Ну ты совсем дремучий». Девушка схватилась за что-то в глубине, подтянулась одним резким движением и устроилась в едва заметной выемке. Просунув руки и ноги в специальные крепления, Рокси весело улыбнулась. Никогда не видела экзоскелет. Лальку закрыли выдвинувшиеся из боков изогнутые пластины, имитируя грудь и живот. Сделав пару уверенных шагов, она вскинула механические руки с универсальными манипуляторами, громко выкрикнув: «Машина!» И на нее, блин, реально упала машина. Без колес, двигателя и большей части салона, но все равно. Экзоскелет легко принял с грохотом упавший груз, не сдвинувшись с места. Из раскрытой ладони выдвинулся бур, высекая многочисленные искры. Он неторопливо вгрызся в удивительно крепкое днище, фиксируя корпус. «Смотри, что могу!» Машина постепенно раскручивалась, вздымая в воздух кучи мелкого мусора и пыли. Довольно хохочущая Рокси изображала из себя вертолет, вызывая здравые опасения с моей стороны. Наконец она зашвырнула машину в огромную кучу в углу, вызвав небольшое землетрясение. Я на всякий случай сообщил Роману, что на нас никто не напал, просто мелкая балуется. Правда, крутая штука, Она спрыгнула передо мной, требовательно сложив губы. Получив заслуженный поцелуй, слегка покрасневшая Рокси принялась с восторгом расписывать плюсы нового изобретения. Я не стала заморачиваться с мини-реакторами, с батареей тоже нормально для текущих целей. Работает 12 часов на одном заряде, может поднять груз в 10 раз тяжелее себя. Я делала его с прицелом на строительство, поэтому брони и оружия, считай, нет. Отлично, с этими штуками сможем быстрее закончить восход и перейти к следующему проекту. Обрадовался я. Сколько времени понадобится на первую десятку? Блин, когда мне ее собирать? Она страдальчески закатила глаза. Я параллельно работаю над новыми разведывательными дронами, чтобы полностью держали территорию под наблюдением, и пытаюсь понять, какого хрена глушилка не сработала на той твари. И это не говоря про промышленную революцию на Тартусе. Увеличить производство в 20 раз? Серьезно? Да, что-то и впрямь многовато всего на одну тебя. Понятно, о чем она хотела поговорить. Более чем справедливое требование. На пустынной планете Рокси помогали ей, здесь же она тащила все в одиночестве. Решено, ищем тебе помощников среди местных. Инженеры, ученые, гениальные студенты. Зачем они мне, лалька, мягко скажем, сильно удивилась. Просто купи мне нормальный сборщик. Если брать через станцию, обойдется в 1,5 миллиона, но я смогу работать гораздо быстрее. Его тоже возьмем, можешь оплатить с командного счета. Ты же офицер. Заметив сомнение на милой мордашке, потрепал ее по красным волосам, сразу повысив настроение. Доверься мне, а иначе что я тут забыла, рассмеялась повеселевшая Рокси. Пошли, покажу дроны. Пока основной вопрос, это создание зарядной станции, куда бы они возвращались в автоматическом режиме. Через пару часов я выбрался наружу, с удовольствием подставив лицо солнечным лучам. Рокси комфортнее работалась в закрытой мастерской под холодным светом потрескивающих ламп, чем на свежем воздухе. Жительницу подземного бункера можно понять, но это не дело, нужно чаще вытаскивать ее на прогулки. Самому бы найти на них время. Завидев меня, Илья Тимофеевич, глава наших строителей, попытался сбежать. Опытный человек сразу почуял неладное и не ошибся. Его снова нагрузили работой, не обращая внимания на жалобные стоны и мольбы позволить ему уйти на пенсию, отдал целый ряд распоряжений. На специально отведенные свободные пространства добавятся научные и инженерные центры, жилье научных сотрудников с семьями, детский сад, школа, рестораны, кафе, пункты выдачи заказов и прочие социальные объекты. У Ильи Тимофеевича глаза на лоб полезли от задуманных масштабов. «Не переживайте, сейчас я помогу вам работать значительно быстрее», заявил ему преувеличенно бодрым тоном. «Не говорите мне, что вы решили закупить плети». Столкнувшись с моим удивленным взглядом, он невесело улыбнулся. «Я не вижу других способов повысить выработку, мы и так трудимся на пределе возможностей». Продемонстрированный экзоскелет не вызвал особого восторга, пока я не перенес на плечах грузовую платформу с цементным блоком, срубил дерево и построил стену. Особенно директору понравились выскакивающие из рук универсальные инструменты. «Да уж, эта чудо-машина должна нам помочь», – неохотно согласился он. «И все же побойтесь богов, вы хотите слишком многого, но ведь и плачу немало». Выбравшись из экзоскелета, который тут же обступили любопытные строители, подмигнул директору. «Вы уж сделайте мне подарок на свадьбу». «Эх, а я хотел предложить вам бесплатную беседку», — хохотнул мужчина с лицом обреченного на смертную казнь. «Можем обсудить оплату, вы же знаете, с этим вопросом к Андрею. Я попросил его не обижать вас. Теперь прошу извинить, дела не ждут». Оставив Илью Тимофеевича разбираться с обуревающими его противоречивыми чувствами, поспешил домой. Вика и Мэй вернулись с очередного раунда закупки мебели для благоустройства семейного гнездышка. Нужно перехватить их непосредственно до воплощения дизайна в жизнь, не то они провозятся там вечно. Я планировал нанять 1000 инженеров и ученых для легализации наших изобретений, заодно они помогут подогнать их под массовое производство. Спрашивается, где за короткий срок найти столько умных людей и как убедить их переехать в строящийся город в России посреди диких земель. Разумеется, снять рекламу с участием Виктории Устиновой. Глава 7. Вика ожидаемо очень обрадовалась моей идее. Работа над дорамой завершилась, и она немного скучала по съемкам, а тут такая возможность. Тем более ей нравился Андрей в качестве режиссера. Вот где скрывался настоящий талант и, а не его любовь к паршивым шуткам. В этот раз мое участие не требовалось, и я смог сосредоточиться на куче мелких важных дел. Помогал мне освоиться во дворце, взаимодействовал со строителями, подписывал документы, сгонял на Тартус согласовать с Граксоном расположение новых ферм. Наш заскучавший специалист по железу Ярик получил задание разработать сайт под новую инициативу. Узнав, что он сможет напрямую работать с настоящим ИИ, он несколько перевозбудился, ни разу не заснув в следующие два дня, зато справился в рекордные сроки. С дизайном хорошо спевшаяся парочка справилась сразу. Основные усилия были направлены на защиту от взлома. Не стоило забывать, что постепенно на Земле становится все больше легионеров. Вряд ли, конечно, Эмилия захочет проникнуть на наши сервера, но помимо него существовали другие. Несмотря на божественные клятвы Свина, что кроме него и Долорес больше пока никому из агентов не повезло, я хотел перестраховаться. Наконец в понедельник все было готово. Мэй с легким удивлением согласилась приобщиться к традиции смотреть фильмы всем вместе на большом диване. Вручив принцессе большое ведро попкорна, активировал висевший на стене домашний кинотеатр. По реакции девушки я собирался примерно понять, насколько хорошо справились Андрей с Викой. Первые кадры начались с пролета камеры над живописной речной долиной. Действие короткометражного фильма происходило где-то в Африке, считающейся колыбелью человечества. С красивых пейзажей мы перешли на просмотр отдельных не связанных между собой сцен.